Глава 23. Адель. Как ни странно, до тренировки Фрейн ко мне так и не пришел. С одной стороны, хорошо. Не будет грозить мне своими штрафами. А с другой, чем больше его не было, тем больше я ерзала на месте. Даже аппетитные на вид ягоды не лезли мне в горло, а Мини стеснялась их есть в одиночестве, потому что все-таки принесли их не для нее. Хотя, на мой взгляд, лучше бы она съела все подчистую, и они перестали мозолить мне глаза. Вскоре за нами пришли служащие резиденции и, собрав во дворе, повели к месту проведения тренировки. Честно говоря, я думала, это будет что-то вроде спортплощадки, но когда мы покинули прилежащую территорию и вышли в угодье, засомневалась. Перед нами раскинулся очень широкий зеленый луг, поросший идеально ровный, будто бы подстриженный газонокосилкой травой. Вдалеке, почти на самом горизонте, тонкой полоской поблескивал какой-то водоем. То ли озеро, то ли пересекающая территорию угодья река. Вдоль луга стояло несколько хозяйственных построек, и одна из них была очень похожа на конюшню. Поначалу никто ничего не понимал, адепты перешептывались, гадая, что же нас ждет. Ясно было одно — мы все представляли себе совсем не так. «Я думал, просто разомнемся», — вздохнул Лаус, подозрительно озираясь. «Или подеремся на худой конец». «Нет, все не может быть так просто», — покачал головой Хью. «Я еще раньше разговаривал со старшими адептами. Они не рассказывали подробности о первой практике, но намекнули, что она была, наверное, самой сложной из всех. Что странно, учитывая, что мы первокурсники», — с кислым выражением лица отметила Мини. А Мини в этот момент беспокоило совсем другое, поэтому мне было в целом все равно, что сейчас будет. Лишь бы не оставить на месте резиденции ветров одну большую воронку, как после падения метеорита. Нас выстроили в две шеренги и оставили ждать начала тренировки. Тогда-то и стало понятно, что некоторых адептов не хватает. Судя по всему, подопечных Фрейна. Осознав это, я забеспокоилась чуть сильнее. Вернее, это было скорее не беспокойство, а слабое колючее раздражение при одной только мысли о том, что Тёмный сейчас прохлаждается где-то в компании своих девиц. Но рисовать воображение эту красочную картину мне даже не пришлось. Скоро появились кураторы. Все люди как люди, а Фрейн Дерсиди словно суперзвезда в окружении фанаток. Его группа из четырех девушек шла следом, и если бы сейчас на его плечах был длинный плащ, то они наверняка благоговейно несли бы за ним его край. Адептки выглядели довольными, улыбались и тихо переговаривались. Глядя на лоснящиеся от радости лица, я почувствовала, как у меня внутри все наоборот падает, все глубже и глубже. Хотя, казалось бы, какая разница? Но нет, я не могла отвести от него взгляд. Они все выглядели так, будто сейчас их связывает некий секрет. Фрейн вышагивал впереди и словно не замечал восторженного щебета девушек, который наверняка был ему слышен. Они особо и не скрывались. Наконец, адептки заняли свои места в наших рядах, а к кураторам подошел мужчина лет 40, коренастый и слегка кривоногий. Он что-то коротко им сказал, они покивали, и тогда только незнакомец обратился к нам. «Адепты!» — гаркнул так, что мы слегка присели. «Сегодня мы с вами попытаемся совладать с воздушной стихией иным, совсем не лабораторным способом. Более того, эти навыки пригодятся вам непосредственно на княжеских испытаниях. Меня зовут Алрой Астон. Я главный конюша его светлости, и сегодня я преподам вам урок верховой езды». Мы с одногруппниками переглянулись, а остальные адепты недоуменно зашептались. «Подумаешь, верховая езда. Каждый из нас худо-бедно умел держаться на лошади. И при чем тут магия воздуха?» Только через полминуты до нас начало доходить. А когда со стороны конюшни в сопровождении работников появились удивительные крылатые существа, нас окончательно прибило осознанием происходящего. Издалека животные напоминали пегасов, но когда их подвели ближе, стало понятно, что это гиппогрифы. Они вертели пернатыми головами, щелкали клювами, переступали копытами и настороженно к нам присматривались. У меня слегка закружилась голова. О гиппогрифах я слышала только в связи с земными мифами и легендами, но, если честно, до сегодняшнего дня даже не подозревала, что они обитают в Наскаите. Да после Мифлины меня сложно было чем-то удивить. Однако эти скукуны выглядели настолько волшебно, что где-то в груди щемило. «О, нет!» — вздохнула Мини. «Они же нас затопчут!» «Почему?» — шепнула я. «Гиппогрифы очень своевольные и даже злые. Только те, кто действительно обладает сильной магией воздуха, могут с ними справиться. Смотри, у них у каждого на копыте обруч. Не просто так. Это чтобы они вели себя смирно. Но чтобы они полетели, нужно снять защиту». Тут я и правда заметила, что все гиппогрифы окольцованы. Наверняка в конюшне князя они уже прирученные. Не переживай». Я улыбнулась, а сама внутренне оледенела. «Страшновато. Некоторую часть пути во время испытания вам нужно будет преодолеть верхом на этих животных», — продолжил объяснение главный конюх. «Сначала по земле, а затем по воздуху». Вот этот момент беспокоил больше всего. Высоты я не боялась, но стоило только представить, что нахожусь там верхом на непокорном существе, как инстинкт самосохранения начинал тоненько подвывать. Кураторы тоже насторожились и принялись озадаченно переговариваться. «Учитывая характер гиппогрифов, насколько безопасно это будет?» Самым серьезным видом уточнил статью Свен. «Вполне безопасно», — спокойно пояснил Шейр Астон. «Во-первых, на седлах есть страховка. Адепты не вывалятся. Во-вторых, мы выдадим им вот такие жезлы». Он продемонстрировал нам небольшую стеклянную палочку. Каждый из них концентрирует в себе содержащуюся вокруг магию воздуха и воздействует на гиппогрифа. «А им не будет больно?» — жалостливо спросил кто-то из адепток. «Что вы? Конечно, нет!» — рассмеялся конюх. «Это скорее просто сигнал ехать быстрее или остановиться. Развитые маги воздуха ими не пользуются. Они общаются с животными своей магией напрямую. А первокурсникам нужна дополнительная помощь». Тут я с ним была полностью согласна. Как бы после всего этого нам не понадобилась еще и помощь психолога. Вскоре первый инструктаж вместе с кратким курсом анатомии гиппогрифов был завершен, и нас подпустили к животным ближе. Те заметно занервничали, начали коситься на держащих под усцы конюхов, как бы спрашивая, можно ли нам доверять и не выдергаем ли мы перья у них из крыльев. Мне достался рослый, мышистой масти гиппогриф по кличке Шип. Почему его так звали, я догадалась сразу. На кончике клюва у него поблескивал серебристый наконечник. Шип хмуро меня оглядывал и тихонько взмахивал крыльями, будто готов был взлететь прямо сейчас, подальше от подозрительной девицы. «А зачем это?» — спросила я у юного конюха, заметив, что у других гиппогрифов таких наконечников нет. «Да просто он однажды клюв себе обломал. Вот ему и сделали такой шип», — беспечно поведал мальчишка. Я не стала уточнять, обо что именно или об кого. Он обломал свой клюв. Выглядел его апгрейд внушительно, и этого мне было достаточно. После знакомства со скакунами, на которых нам предстояло проходить испытания потом, Шейр Астон объяснил нам, как пользоваться жезлами. Оказалось все довольно просто, так же, как и с обычными лошадьми. Трогаешь кончиком жезла левое ухо, он поворачивает налево, правое — направо. Касаешься крупа, он скачет или летит быстрее. Макушки останавливается. Узда нужна лишь для того, чтобы увереннее держаться за гиппогрифа. Все остальные действия только с помощью магии. На вид все как будто выглядело элементарно и безопасно. К тому же на каждом седле имелись специальные ремешки, которыми наездника фиксировали за ноги, чтобы он не выпал во время полета. Когда все адепты заявили, что все поняли и усвоили, нам разрешили садиться верхом. Затем мы совершили пробный неспешный проезд по заданному кругу, и только после этого с гиппогрифов начали снимать обручи. Все заволновались, заерзали в седлах. Я постаралась успокоиться, чтобы не натворить дел, и невольно отыскала взглядом Фрейна, который вместе с остальными кураторами стоял неподалеку. Он поймал мой взгляд, но даже не улыбнулся. Видимо, до сих пор дуется на меня за эту утреннюю тренировку с Доломаном. Вот же! Придумать достаточную колкую характеристику для него я не успела, потому что снова заговорил Алрой Астон. «Итак, ваш маршрут. Прямо по полю вдоль обозначенных линий до реки. Затем команда гиппогрифом взлететь. Приземляйтесь на другом берегу, доезжайте до отметки и возвращайтесь». «А если они не взлетят?» — поинтересовался кто-то. «Ну, значит, вам не повезло. Будете тренироваться до тех пор, пока не подниметесь в воздух. Иначе на состязаниях у вас будет гораздо меньше шансов победить. Сегодня мы не соревнуемся, просто пробуем свои силы». «Ну да, если бы еще кто-то объяснил это самим гиппогрифом. Потому что стоило только сосредоточиться и дать им команду трогаться, как они рванули с места, и мы точно повылетали бы из сёдел, если бы не страховка. Ремни ощутимо врезались мне в бёдра даже через плотные брюки. Ощущение было такое, будто сейчас мое туловище оторвется от таза. Но я подтянула себя ближе к шее коня руками, напряглась и уставилась вперед. Мы же не соревнуемся, правда? Но адепты явно вошли в азарт. До реки было еще далеко, когда некоторые принялись обгонять друг друга. Быстрее и быстрее они мчались вперед, и среди ввязавшейся в борьбу я ожидаемо заметила Лаусу и Хью. Правда, их жажды победить хватило ненадолго. Они слишком часто принялись тыкать гиппогрифов жезлами, а те начали раздражаться. Вот один остановился и, вывернув голову, рванул совсем в другую сторону. Затем другой взбрыкнул, пытаясь скинуть себя надоедливого наездника. Вокруг воцарился какой-то хаос. Я же просто прижалась к шее шипа грудью и постаралась лишний раз не шевелиться. Но тут кто-то из адептов улетел мне наперерез. Я инстинктивно потянула поводья, чтобы отклониться от столкновения, но это, конечно, на скакуна не подействовало. Только через секунду я вспомнила про жезл и, кажется, коснулась им уха шипа слишком резко и сильно, с испуга. Тот уверенно повернул, и мы, к счастью, не пострадали. А затем он почему-то начал ускоряться. Все мои попытки хоть как-то его затормозить не увенчались успехом. Кажется, в какой-то момент он преодолел скорость звука, потому что меня натурально начало сдувать с седла. И все закончилось тем, что волшебная палочка просто выпала у меня из рук. «Капец!» — подумала я, представив, что мы теперь обязательно расшибемся в лепешку. Река была совсем близко. В ее глади нестерпимым блеском отражалось солнце. «Взлетай!» — завыл я. «Взлетай, ну!» И он взлетел. Без тычков, понуканий магическими жезлами. Просто взмахнул крыльями, и мы взмыли воздух. У меня заслезились глаза, и я почти перестала видеть, что творится впереди. Это не конь, а истребитель какой-то. Почему-то пришла мысль, что такой полет я уже испытывала на Мифлине. Видимо, гиппогрифы тоже перемещались особыми магическими каналами, что позволяло им летать быстрее, чем это можно себе вообразить. В какой-то момент я даже адаптировалась, потому что под нами уже был противоположный берег. Была не была. «Вниз!» — шепнула я шипу. Погладила его по шее, и тот послушно начал снижаться. Приземлились мы почти точно у метки, торчащего из земли столба с флажком на верхушке, и развернулись в обратную сторону. Снова вверх над руслом реки и вниз, на берег. Навстречу нам попадались редкие адепты, кому удалось с первого раза совладать со своими гиппогрифами. Я заметила Мини, и мне стало чуть спокойнее. Все-таки у нее есть способности к воздушной магии. Она была права. Но некоторые адепты еще воевали с крылатыми конями на земле, безуспешно пытаясь заставить их слушаться. На помощь к нам уже направились конюхи. И все было хорошо, но я никак не могла уговорить Шипа ехать чуть медленнее. Он словно пытался выиграть спринт и, более того, поставить мировой рекорд скорости. В итоге, когда мы остановились на месте старта, кураторы и главный конюх встретили нас с вытянутыми от удивления лицами. «Как вам это удалось?» — прокашлявшись, спросил Алрой. «Я еще никогда не видел, чтобы Шип передвигался так быстро». А у меня так пересохло в горле, что я даже не могла ничего ответить. Да и что тут скажешь? «Уважаемые господа, моя магия усиливает всю магию вокруг, поэтому гиппогриф летел как ошпаренный и, возможно, сам в шоке». «Нет уж, о том, что со мной творится, и так знают уже слишком многие. Вон как Доломан зыркает, как будто готов сцапать и утащить в пещеру. Бррр». На выручку мне очень, кстати, пришел Фрейн. Он с деловитым видом начал отстегивать страховку седла, а затем поймал мою почти что обездвиженную от страха и перенапряжения тушку в руки. Я с радостью изобразила полуобморочное состояние. «Надо чаще выводить своих скакунов на прогулки». С легким укором обратился он к конюху. «Тогда они не будут носиться, словно им вожжа под хвост попала. Посмотрите, девушка напугана. Это могло обернуться травмами». Шейр Алрой посмотрел сначала на меня, и я закатила глаза. А затем вдаль, где до сих пор бесновались несколько гиппогрифов. «Фон, что ли, сегодня нестабильный?» — проворчал он. Кураторы согласно загомонили, и только Истерио тихо хмыкнул, ожидаемо не поверив в рассуждение темного. «Но это ладно. Главное, он не поспешил раскрывать меня перед остальными. Может, не безнадежен? Или, что более вероятно, у него и тут присутствует какая-то своя выгода?» «Мое обучение засчитано?» Наконец, обретя голос, просипела я. «Да-да, конечно», — кивнул главный конюх, внимательно осматривая жеребца и придерживая его за узду. «А вы ему понравились. Вон как тянется». Он слегка нервно улыбнулся, как будто опасался, что я и правда умыкну у них из конюшни самого быстрого гиппогрифа. Ашип пытался оттолкнуть его и приблизиться ко мне, даже клювом на этот раз пощелкивал как-то нежно, что ли. «Милый». «Простите, я еще потеряла жезл. Где-то по дороге до реки». Запоздалась, похватилась я. «Найдем». Кивнув, я схватилась за локоть Фрейна и замерла понемногу, успокаиваясь. «Уходить сейчас нельзя. Нужно дождаться, пока вернутся остальные». Мой муж молчал, но я буквально кожей чувствовала, что он многое хочет мне сказать. И как только мы окажемся наедине, на меня обрушится все, что в нем накопилось за это утро. К счастью, почти всем адептам в итоге удалось совладать с непокоренными существами. Первой после меня вернулась Мини, все сияющие от удовольствия. Получается, ее опасения насчет гиппогрифов оказались напрасными. Животное отлично ее слушалось и почти не проявляло скверный норов. Затем подтянулись студенты из других групп. А вот Лаус и Хью пришли в числе последних. Злые, раскрасневшиеся и слегка потрепанные. Истерио сразу пошел их отчитывать. А Мини отвесил скупую похвалу, которая была ей, кажется, совсем безразлична. Скоро все адепты сосредоточились по группам для обсуждения первого полета на гиппогрифах, и лица большинства стали совсем мрачными. Даже подопечные Фрейны выглядели теперь не такими воодушевленными, как перед занятием. А причина всеобщего плохого настроения оказалась довольно проста. После обеда нам предстоял еще один заезд, но теперь на время. Похоже, с нас на этой практике решили спустить три шкуры. И это только первый курс. «Сегодня ты завтракаешь со мной, крошка», — предупредил меня Фрейн, когда всех отпустили по комнатам для короткого отдыха. «И возражения не принимаются. Ты сама знаешь, почему». Что самое скверное, я действительно знала. Наверное, поэтому даже не испытывала большого внутреннего сопротивления по этому поводу. Просто вернулась в комнату, умылась, переоделась, и вдруг поняла, что в моей повседневной форме не хватает одной детали. Память сразу подсказала, где я могла ее забыть, но при беглом осмотре спальни обнаружилось, что тот самый жилет преспокойно висит на спинке моей кровати, аккуратно сложенный. И в педантичности, с которой он был разглажен, чувствовался некий укор. Решив, что зря себя накручиваю, я все-таки пошла к Фрейну, и по дороге мне даже любезно подсказали, в какой комнате он расположился. К тому времени, как я голодная, словно целая стая волков, добралась до его покоев, он развернул там целое пиршество. И не где-нибудь, а в просторном балконе, с которого открывался чудесный вид на окрестности резиденции. Князь явно благоволил темному и расстарался для него. Комната была просто шикарной. К тому же утреннее меню оказалось и близко не столовское. Скорее-ка в каком-нибудь пятизвездочном отеле на Багамах. Тут мой мозг окончательно отключился, а желудок завопил о своих правах во весь голос. Даже Фрейн сейчас оказался мне похожим на свежий шоколадный круассан. Такой же аппетитный со всех сторон. Правда, не в гастрономическом смысле. Он, прекрасно осознавая свою привлекательность, стоял вальяжно, оперевшись на парапет балкона. Солнечный свет резко подсвечивал его силуэт. «Присаживайся». Он улыбнулся и взмахнул рукой. «И приятного аппетита». Я подозрительно прищурилась. «И что? Снова обойдется без допроса и покаяния? Прежде всего, я не хочу, чтобы ты была голодной». Фрейн отодвинул для меня стул. «Все остальное подождет». «Ну, хоть на этом спасибо». Мы сели друг напротив друга и принялись за еду, время от времени обмениваясь взглядами. Все было почти нормально, почти спокойно, но напряжение ощущалось назойливой мухой, которая постоянно кружит над головой, сколько ее ни отгоняй. И как я не хотела отодвинуть момент X, он все равно настал. Темный отложил в сторону салфетку и набрал в грудь воздух. «Адель, ты мне доверяешь?» Прозвучал немного неожиданный вопрос. «Смотря в каком вопросе?» Не растерялась я. «В том, что касается обучения и безопасности, вполне». Фрэнк кивнул, будто такого ответа и ждал. «Тогда почему ты не рассказала мне о том, что Деламан вынудил тебя согласиться на индивидуальные занятия по концентрации, хотя у него есть целая группа адептов?» Аппетит начал портиться. «Я не успела». «Да ну!» Темный покачал головой. И почему-то эта короткая фраза мгновенно вывела меня из себя. «На что ты намекаешь? Что я намеренно тебе не сказала? Что хотела с ним уединиться?» Тут я поняла, что ляпнула чушь и замолчала, но Фрейн уже вскипел. «Я этого не говорил». Его тон стал холоднее, чем лед у меня в стакане. «Вообще-то я как раз имел в виду безопасность и осторожность. Не стоит лишний раз светить своими способностями перед всеми, особенно перед Эстерио. Аура — это, к сожалению, не то, что можно спрятать. Рано или поздно он все равно узнал бы. Но можно было бы хотя бы потянуть время и посоветоваться со мной». 4 года тебя не интересовало, что со мной происходит, а теперь ты вдруг озаботился. Совсем разозлилась я. Решил наверстать упущенное? Чёрта с два. Не нужно смешивать проблемы наших отношений с тем, что имеет совсем иное значение. Темный понизил голос. Нам просто нужно быть осмотрительнее и не привлекать к себе лишнее внимание. А Эстери уже вцепился в тебя как клещ. Теперь нам будет гораздо сложнее. то даже при всем моем желании бунтовать с ним сложно было не согласиться. Поэтому я тоже начала успокаиваться. «И что ты предлагаешь?» «Предлагаю небольшую хитрость. Пока Даламан не успел детально покопаться в твоей ауре и насобирать доказательств, мы ее замаскируем». В дверь постучали, и, не договорив, Фрейн пошел открывать сам. На пороге стоял посыльный. Судя по одежде, кто-то из прислуги самого князя. «Шейр Дерсиди!» Мужчина заглянул ему через плечо и кивнул мне. «Шейра Вайтвин, вас ожидает в кураторской. Приехала Шейра Руцефела Парабон и просит срочной встречи». По лицу Фрейна стало понятно, что нам похожи кранты. Если председатель комиссии примчалась так внезапно и спешно, значит, ее сюда привели очень горячие новости. И что-то подсказывало мне, что они связаны непосредственно со мной.